Следующим актом карателей было сожжение лесных домов урочища Камышлы, где размещались партизанские группы. После этого партизаны кочевали, спали в шалашах, не задерживались надолго на одном месте. Начало этой жизни и борьбы сопровождалось холодом и голодом, особенно отличался голодной диетой январь-февраль 1942 года. И в Патарийский отряд менее других голодал, так как в первые дни лесной жизни сумел рассредоточить продовольствие по небольшим ямам и этим спас себя от разгрома. Однако 13 марта пришлось отдать последний десяток котелков муки на лепешки, идущим на связь с Севастополем связистам. Они пришли и установили связь с руководством обороны Севастополя, после чего прилетел к партизанам в лес летчик Филипп Филиппович Герасимов, посадил самолет на миниатюрной поляне Верхнего Апалаха. Сейчас называется кордон «Олень». Правда, поломал пропеллер. Пришлось искать другой. И нашли на Ай-Петринской Яйле. Но взлет все равно не получился. Герасимова отправили катером. Связь с фронтом была большим событием. Облегчился вопрос с продуктами. Их посылал самолетами в лес Севастополь. Хотя эта связь продовольственной задачи не решила. А мы как-то быстро стали в отряде своими. Представили нас и командиру, Федору Федоровичу Беседину, который показался нам старым, старше наших школьных учителей и родителей, и сразу почему-то напомнил их, и родителей, и учителей. Поговорил с нами и замполит Тарас Иванович Руденко. Разговаривал он почти так же, как наши старые станичники, разве что вплетал в разговор еще чуть побольше чисто украинских слов. С остальными партизанами знакомились так, как получалось. Иногда они возвращались с боевых заданий, или когда на задание мы ходили вместе. Вскоре, чуть ли не на третий день после нашего прихода, случилась стычка со взводом румын, которые сунулись в наш лес. Ушло из них едва ли половина. Еще один, вроде младший офицер, лежал с простреленными ногами и кричал: «Мама, Дракула!» И его пристрелили из жалости, а у нас появились карабины. Потом был еще один бой, когда мы сами напали на обоз, и у троих из нас, а к тому времени кубанцев осталось всего шестеро, потому что Павлика срезало осколком, появились автоматы. Потом свой шмайсер я выменял у дяди Мити на ППШ, а из нас к тому времени сформировали разведгруппу в твоем подчинении. Помнишь, как мы ходили в биюклы? Киев, сэр. Командир, надо сходить в биюклы, напомнил Сергей Хачериди. Договорились? Знаю, что договорились, кивнул Беседин. Только мне кажется, что теперь о твоей любви, Скефсер, не вы вдвоем только знаете. Ого, только и сказал Сергей, а я и не в курсе, потому и предупреждаю. Пришла весточка из тех краев. Возня там какая-то полицейская наблюдалась. Не по твою ли душу часом? Сергей только плечом повел, много чести, мол, и сказал: «Так тем более в село надо заглянуть, посмотреть, что там сволочи удумали. Сунешь нос, вот они тебе его и прищемят». «Да ладно, у нас же Скефсер, знак условный есть, если, мол, вдруг что не так». Федор Федорович несколько секунд молча смотрел на Сергея, будто раздумывая, потом кивнул и спросил: «Условленное время у вас когда?» «В 11 вечера? Бери свою группу. Придите к селу на час раньше. Посмотрите все внимательно. Со всех сторон. В открытую не суйтесь». «Да понятно, командир. А в прикрытие для особо понятливых еще одна группа пойдет. Марченки». Сергей Хачериди собрался было что-то возразить. Мол, дело-то не больно серьезное. Не воевать же, а со связняком повидаться. Но понял, что Федор Беседин, командир отряда, знает больше о полицейской возне, чем говорит, а посему имеет резоны. И сказал только: «Там чуть левее, если от нас смотреть, в полуверсти от биюклы, еще один лесок имеется. Пусть они там запрячутся, только...» «Это вы с Марченко обсуждайте. Все, свободен». Разведгруппа вышла сразу после заката. Ночь обещала быть ясной. В сумерках миновали все три дозора и вышли на ничейную землю. Те же невысокие горы и тоже мелколесье, но уже никто не мог с уверенностью сказать, что за очередным слепым поворотом, ясно различимой, в свете звезд и луны тропы, не подстерегает засада. А еще от невидимой и, кажется, не близкой белогородской дороги доносился время от времени гул моторов, а иногда характерный звук мотоциклетных выхлопов. Сергей шел впереди, кубанцы в 3-5 шагах за ним. Шел почти бесшумно, а они хоть и старались, все равно время от времени оступались или оскальзывались. Все-таки не день, да и навыки у них были еще не очень. Шел, чуть пригнувшись, пружиня на сильных ногах. В правой руке ППШ, в левой несет за верхнюю рукоятку верную «Шкоду», ручной пулемет чехословацкого производства. Так и плывут два тускло поблескивающих ствола параллельно земле на уровне чуть выше его колен. Кубанцы тоже вооружены. У всех шестерых карабины и по гранате, а у Володи и у Саши еще и автоматы. У Вовки ППШ, а у Сани трофейный рейн-металл. Вдруг мелколесье как ножом обрезало. Дальше начинались поля и сады, а за ними хорошо просматривались Мазанки и Сакли-Биюклы, деревни со смешанным украинским и татарским населением. Дохнул легкий ветерок и принес характерные деревенские запахи и звуки. Блеяние овец, какой-то скрип, изящный дымок и ленивый перебрех собак. «Так, малой!» — обратился к Володе Сергей Хачариди. «Вон, видишь ту сараюшку?» Сараюшка светлела освещенной луной стеной на самом краю огорода, а за ней просматривалась часть двора и темного дома с верандой. Малой кивнул. «Оттуда дом Кефсер просматривается отлично!» — продолжил Сергей. «Заползи и посмотри!» «Как там что? Если все спокойно, перед домом в летней кухне должен стоять на столе кувшин, высокий такой, просто вода, но это знак, сиди и не высовывайся, если что, огнем прикроешь. А вы как?» «В свой почтовый ящик заглянем и к дому пройдем, вон оттуда, слева, а ты, как что не так, кричи собой». В доме же, предназначенном для большой татарской семьи, в самом деле собралось много народу. Вот только хозяев было всего трое. Сама Кефсер, ее мать и отец. А остальные были полицаями под предводительством двоих немецких жандармов. Стариков заперли в дальней комнате, а Кефсер уже полчаса допрашивали, но пока что без особого рукоприкладства. Девушка отчетливо понимала, что кто-то из добрых соседей донес, что в этот дом приходят партизаны. Быть может, даже тот самый серый грек, весть о котором докатилась до оккупантов, а возможно, и подсказал вероятное время визита лихого партизана. «Думаешь, дождешься?» — хохотнул жандарм. По-русски он говорил очень хорошо, с совсем небольшим акцентом, и с фольксдойчей наверняка. Кефсер промолчала. «Мы тоже хотим дождаться. Ну, говори, какой тебе подарочек из лесу принесут?» «Ничего я вам не скажу», — отрезала Кефсер. — «Что ж, на одной перекладине болтаться будете, а дом спалим, маму, папу спалим, алле капут!» — «Только и умеете!» — сорвалось у Кефсер. Второй жандарм засмеялся, что-то быстро сказал по-немецки. Кефсер не поняла, что, а первый, полицай, называли его господин Фельдфебель, прошел к двери в девичью спальню, заглянул туда и вернулся. Кефсер тем временем хотела засветить лампу. Керосинка на подоконнике углового окна была дополнительным сигналом тревоги. Но Фельдфебель рывком выхватил керосиновую лампу из ее рук. Затем кивком указал Кефсер на дверь спальни. Кефсер, будто не понимая, отошла подальше к окну. Тогда Фельдфебель намотал на кулак ее косу, втащил девушку в спальню, захлопнул за собой дверь и толкнул на кровать. «Ложись!» «Лучше умру стоя», — мелькнула в сознании Кефсер, бывшей отличницы советской школы, оборванная фраза Долорес, и она закричала: «Сволочь фашистская, не бывать этому! Раз жить не хочешь, тогда ложись, все равно скоро повесим!» «Еще неизвестно, кто первым будет висеть, я или ты, гад!» Фельдфебель бросил Кефсер на кровать и стал срывать с нее платье, но девушка изловчилась и сколько было духу и силы, толкнула фрица в грудь ногами. Он отлетел, шарахнулся о стену и выругался по-русски. а кефсир, как ошпаренная, выскочила из спальни. Фельдфебель остался за дверью, а второй немец встретил ее гоготком, но не тронул. Кефсир перевела дыхание. Время приближалось к 11. Вот-вот появится Сергей, а она не сможет выйти, сообщить о засаде. У окон сидят полицаи и не спускают глаз со двора. «Как предупредить его?» — спрашивала себя Кефсир. «А тут еще этот фриц. Ужас какой! Никак не очухается в спальне. Видать, и желание все пропало. Во что бы ты ни стало, надо унести кувшин со стола во дворе. Время неумолимо близится». Кефсир попросила разрешения напиться. Немец молча выслушал, что-то соображая. Потом кивнул. «Я, Вассер, Гебензимир!» Это Кефсир поняла. Она подошла к окну и указала на кувшин, стоявший на столе посередине двора. «Гуд, Вассер, я!» «Тафай!» — приказал немец по-русски. И Кефсир, не чувствуя ног и дрожа всем телом от радости, выскочила в приоткрытую дверь. Подбежала к столу, подхватила и внесла кувшин в дом, подала его немцу. Тот жестом приказал напиться сначала ей самой. Кефсир налила воды в кружку и выпила. Тогда и немец сделал то же. «Ага, боитесь, чтобы не отравили!» — подумала девушка. Сердце стучало от радости, что успела подать условный сигнал. «В эту ночь петухи, наверное, опоздали со своим пением», — подумал Володя. Клонило ко сну. Зевота раздирала рот до ушей. Но надо было смотреть на двор, на кувшин и на дверь. Володя вновь зевнул, да так и застыл. Скрипнула дверь веранды, и выскользнула девушка. Пятно ее лица, освещенного луной, казалось мертвенно-бледным. В черном зеве двери сверкнул холодный блик на стволе автомата, направленного ей в спину. Она не шла, а летела к столу. Белая накидка крыльями развивалась у нее за спиной. Мигом схватила кувшин и так же быстро нырнула в темноту, словно унесший сияние луны с собой. Облака опять надвинулись, и стало темно. То ли это была явь, то ли сон. Так произошло все быстро и неожиданно. И в это время, словно сговорившись, заорали все разом петухи села. Через полминуты вновь настала тишина, но сон как рукой сняло. Вдруг за селом прозвучало несколько одиночных выстрелов, и эхо в горах повторило их. Володя еще внимательнее прислушался. Вот за углом дома что-то брякнуло, и показалась фигура, идущая из глубины двора. Полицай! Он прошел к сараю, а ему навстречу из тени отделились двое. О чем-то тихо пошептались. Один из них подошел к веранде и постучал. Дверь открылась, и из темноты вынырнул четвертый. У двери все они заговорили громче, а изнутри донеслись крики. «Ком, ком, шнель!» «Никуда я не пойду! Я не знаю, где он!» Володю обдало жаром от крика и от того, что девушке ничем не помочь. По телу прокатилась дрожь напряжения и нетерпения. В соседнем доме залаяла собака, и вдруг деревня словно проснулась. Собачий брех, людские голоса, крики. Все это волной прокатилось по всей лощине, занятой селом, и разлетелось окрест. И за домом Кефсир возник непонятный шум, галдеж. Двое бросились туда, и за веранды один за другим выскочили полицай, а третий жандарм вытолкнул девушку. Она не удержалась, упала и застонала. В этот же миг в другом дворе раздалась длинная очередь из автомата и оборвалась. «Почему молчит Сергей?» — мелькнула у Володи непрошенная мысль. «Неужели? Ведь пулемета не слышно!» Девушка оставалась лежать, и немец бросил ее, устремившись следом за полицаями, на ходу крикнув что-то другому жандарму, который остановился, словно не зная, что ему делать. Слева где-то на улице вновь застрекотало, и тут же коротко и зло прокатились пулеметные очереди. «Значит, жив!» мелькнула у паренька. «Теперь моя очередь начинается!» Девушка поднялась и быстро побежала прочь от дома, прямо к его укрытию. Фашист бросился за нею с криком «Серег, Серег, хальт!» и начал стрелять. Она уже подбегала к сараюшке. Володя отвел предохранитель и хлестнул свинцом по немцу и двум полицаям, выбежавшим во двор. Девушка от неожиданности упала. Упали? Нет, скорее просто залегли, и все трое во дворе. А девушка секунду спустя вскочила и бросилась к стене, где стоял лист железа, отодвинула его под прикрытием автоматного огня и забралась в укрытие. Подползла и с радостью обняла Володю, зная только, что это избавитель, и шепнула: «Якифсер, а где Сергей?» «А слышишь, пулемет, это он стреляет! Теперь все пойдет как надо!» Кефсер увидела лежавший рядом карабин и попросила его: «Дай мне его!» «Бери! Стрелять умеешь?» «Да, Сережа научил!» Она ловко передернула затвор, прицелилась в подбегающего врага. «На, получай, кобель! Не будешь больше мучить и вешать нас!» — крикнула Кефсер и выстрелила. Жандарм упал. Тут подбежали Щегол и Саша. «Как дела, Володя? Держишься?» «Держимся, видите, Кефсер отбили. Вон они лежат, стервятники!» Тем временем каратели, отстреливаясь, стали отходить огородами вниз. «Не дать уйти!» — раздался голос Сергея Хачериди. «Окружайте!» Группа Марченко, заслышав горячую упорную стрельбу, ворвалась в село с запада, отрезав пути к отходу немцев и полицаев. Кольцо сужалось каждой минутой, и скоро дело было кончено. Бой затих. Похоже было, что никто из немцев и полицаев не ушел, хотя, может, кто-то успел спрятаться. А у партизан тяжело ранило двоих — Лобова и разведчика Васина из марченцковской группы. «Так», — сказал Сергей, когда обе группы собрались у старой сельской почты, саманного домика с просеченными пулями стенами. «Оружие собрать, а всю эту басоту дохлую, вон туда, во враг. Ни к чему кому-то знать, в каких хатах они прятались. Слушай, Марченко, надо бы по-быстрому выяснить, кто тут стукачом был. Расспроси, ладно?» «Сам не можешь, что ли?» — заворчал Марченко. «Да некогда мне», — махнул рукой Сергей. «Скоро в отряд возвращаться, а мне еще с Кефсер надо разведданными обменяться». А скоро Кефсер и ее стариков пришлось забрать из Биюклы в отряд. Она сразу же начала работать в санчасти, и те, кому приходилось туда обращаться, говорили, что руки у нее золотые. Мало того, что лучше нее оказалось, никто перевязку не сделает, так еще собирала с мамой, пока Зарима Сулеймановна могла ходить по горам, всякие травы и корешки, делала из них что-то вроде мази и прикладывала к болячкам. Помогала. Правда, Зарима Сулеймановна скоро умерла. И Николай Лобов, наш кубанец, который так и не оправился от ран. Кажется, как раз накануне того дня, когда надо было идти на связь с Южным соединением через Пойку. Но сначала был тот страшный вечер в Сарытаж, и вся наша ненависть умножилась.